Часть пятая. Любовь. Глава первая. У статуи Дианы. Меттерних сказал правду. Во время церемонии крещения герцог Рейхштадтский не сводил глаз с княгини Сария, которая стояла в группе придворных дам эрцгерцогини Софьи. Поверхностный наблюдатель, быть может, увидел бы в этом обыкновенную, скоро приходящую вспышку юношеского поклонения женской красоте. Но канцлер знал, что герцог отличается рано развившейся впечатлительностью, и потому понял, что в сердце того проснулось серьезное чувство. Тогда канцлер в ответ на выраженную герцогом благодарность за либеральные изменения условий его жизни – тотчас намекнул, что это произошло потому, что он послушался совета одной женщины, ум и такт которой внушали ему полное доверие. Затем он прибавил еще несколько слов, из которых можно было легко понять, что речь идет о княгине Саре. Тем самым хитрый дипломат подготовил почву для сентиментального романа, и, уезжая из Шенбруна, он утешал себя мыслью, что все устроил как надо. Уже вечерело, когда Полина сказала себе, что пора вернуться во дворец. Но не успела она сделать нескольких шагов, как нос к носу столкнулась с герцогом Рейхштадтским. Тот еще утром сидел на той самой каменной скамье и забыл там книгу, и теперь он спешил забрать ее. Увидев Полину, он остановился, глаза его заблистали радостью, и он решительно подошел к ней. «Как я рад, что вас вижу», — произнес он, волнуясь, — «а я уже не надеялся вас встретить». «Разве вы хотите мне что-то сказать, ваше высочество?» «Да, я должен вас поблагодарить. Меня? За что же? Я знаю, что вы сделали для меня. В Шенбруне произошли большие перемены, и им я обязан вашей доброте. Мне было бы очень приятно заслужить вашу благодарность, но одно мое случайное слово вряд ли могло так сильно повлиять на канцлера. Я только что вернулась в Вену после длительного отсутствия, увидела вас и мимоходом высказала свое мнение». «Я также видел вас только мгновение», — отвечал дрожащим голосом юноша, — «но с тех пор ваш прелестный образ не выходит у меня из головы, с тех пор началась новая жизнь». Еще более, чем эти слова, тон, которым они были произнесены, обнаруживал пламенное чувство, которое неожиданно вспыхнуло в душе молодого принца. Полина была счастлива и встревожена одновременно. Наивная благодарность юноши напомнила ей о хитрой интриге, которую придумал Меттерних, а они стали невольными ее исполнителями. «Я слышала, что вы произвели смотр своему полку», — сказала княгиня, чтобы увести разговор в сторону, «и что солдаты устроили вам шумную овацию. Вы, конечно, были очень взволнованы этой сценой». «Менее чем теперь, уверяю вас, если будущность хоть немного открывается передо мной, то только благодаря вашей доброте. О, ваше высочество, вы преувеличиваете. Не протестуйте. Никто из моих родственников, которые, быть может, и любят меня, никогда не подумал исполнить мои желания. Простите, я не умею хорошо выражать свои мысли». Но и молчать было бы непростительно. Я не привык к нежному сочувствию и теперь отвечаю на него горячей любовью. Дрожа от возбуждения, Полина слушала эти слова как чарующую музыку, но она боялась поддаться овладевшему ею чувству и стремилась еще побороть его в себе. «Не может быть, чтобы вы никогда до сих пор не встречали искренней привязанности. Представьте, не встречал. И теперь один ваш сочувственный взгляд покорил мое сердце. Ваше высочество, — смущенно пробормотала княгиня, — и не думайте, что я благодарен вам только за ту добрую перемену в моем положении, которая произошла благодаря вашему доброму вмешательству. Еще более я тронут тем, что теперь не один на белом свете. А вам не кажется странным, что вы впервые встретили меня в кабинете Меттерниха? — осторожно намекнула Полина. — Вы не боитесь сделаться жертвой придворной интриги и недостойной комедии? Она сама не понимала, как у нее хватило мужества, чтобы произнести эти слова, которые могли навсегда оттолкнуть от нее впечатлительного юношу и убить в ней самой зарождающееся чувство. Но она посчитала своим долгом не поддаваться коварному плану Меттерниха и не стать его сообщницей. «О какой комедии вы говорите?» — искренне удивился герцог. «Разве вы можете разыгрывать комедию?» «Думаю, что нет. А я вам многим обязан, я это знаю, а до остального мне дела нет. Но, ваше высочество, я знаю, что нас окружают недостойные интриги, что бессмысленная жестокость и злоба не вполне обезоружены. Но все это не может иметь отношения к тому, что я теперь чувствую. Не говорите о своих чувствах, герцог. Вы принадлежите не себе, а своему имени и своей будущности». Но он схватил ее за руки и, глядя прямо в глаза, промолвил: «Я принадлежу вам, только вам». «Нет, не надо, не надо», — отвечала Полина, высвобождая свои руки. «Я не хочу такой любви. Я сама люблю, но другого». Герцог, бледный, взволнованный, потерянно произнес: «Вы любите другого?» «Да», — воскликнула Полина, уже не сдерживая себя, — «я люблю всеми силами своей души такого же человека, как вы, но думающего о восстановлении своих прав, а не о женской красоте». Герцог весь вспыхнул и упал на колени. «Нет, встаньте! Тот, кого я люблю, не преклоняет колен ни перед кем. Он сам должен повелевать людьми. Тот, кого я люблю, не может довольствоваться временным ослаблением своих уз пленника или предоставленной возможностью командовать полком на праторе». «Да, княгиня, я сделаю все, что вы скажете. Если вы согласны жить по-прежнему узником Меттерниха, то я исчезну и буду оплакивать где-нибудь далеко свою несбывшуюся мечту. Но если вы хотите вернуться во Францию и сделать счастливым ожидающий вас народ, то я пойду рука об руку с вами и буду вас всегда любить». Герцог весь преобразился от этих пламенных слов Полины и со светлой улыбкой воскликнул: «Мое сердце говорит вашими устами, вы выражаете мои мысли. Уже давно я хочу высказать то же самое, но не могу. Без вас я был одинок, и меня давило иго ненавидящего меня канцлера». «А теперь?» — спросила княгиня, почти не дыша. «Теперь, благодаря вам, я порву эти узы, я сброшу с себя этот австрийский мундир, который мне не по душе, но шпага, которую я ношу, некогда принадлежала французскому офицеру, сражавшемуся в Африке. Она будет так же свободна, как стану свободен и я». «Какое это будет счастье!» — воскликнула княгиня Сария, сверкая прекрасными глазами. А он продолжал, все более и более воодушевляясь: «Теперь вы позволяете мне любить вас. Теперь не Франц Рейхштадтский падет к вашим ногам, а Наполеон Бонапарт открывает вам свои объятия». Полина забыла и благоразумие, и осторожность, и опасение невольно сделаться сообщницей Меттерниха. Она чувствовала, что теперь только одна любовь, одна общая цель связывают навеки их молодые сердца. «Вот теперь вы тот, кого я люблю!» — воскликнула она, целиком отдаваясь овладевшему ею чувству радости и счастья. «Я не могла бы вас любить, если бы вы оставались застенчивым, нерешительным юношей, безропотно переносящим свою нынешнюю жалкую долю, но я знала, что в вашей груди бьется мужественное сердце». А он, нежно обвив ее стан рукой, тихо шептал: «Жена, моя милая жена! Если бы я думала о том, что вас ожидает на этом пути гибель, — продолжала Полина, — то, быть может, никогда не решилась вовлекать вас в безнадежную борьбу. Но подумайте, сколько храбрецов рискуют своей жизнью ради вас! Во скольких домах вашей родины ждут вашего появления?» «Как я люблю вас, как я счастлив теперь!» — шептал он. «Однако я вижу, — промолвила она наконец, — что сегодня я напрасно говорю вам о серьезных делах. Вы не слушаете меня. Я хочу увенчать ваше чело лаврами, а мне попадаются под руки лишь розы». И она показала ему на цветок, лежащий поверх той книги, что герцог забыл здесь утром. «Посмотрите, какая это прекрасная роза! Оставьте ее, мы не знаем, кто ее сюда положил. Однако она стала свидетельницей нашего признания в любви». «Нет-нет», — поспешно промолвил он, — «эту розу я поднесу богине, а вам найду другую, лучшую». С этими словами он взял из рук Полины розу и положил ее к подножию статуи Дианы, возле которой они стояли. А сам, сделав пару шагов по дорожке, стал звать какого-то Франца. «Что вы делаете?» — с испугом спросила княгиня. «Я зову друга. Он меня услышал и сейчас придет. Это единственный человек, который мне здесь искренне предан. Я не могу скрывать от него моей радости и хочу показать ему ту, которой я обязан этой радостью. К тому же он будет нам необходим». Из-за кустов осторожно выглянул садовник. Он никогда не забывал мер предосторожности. «Друг мой, — сказал ему герцог, — сорви самую лучшую в этом саду розу и принеси ее сюда». Пока старый садовник исполнял просьбу герцога, Полина задумалась, уж не был ли этот садовник Франц тем самым человеком, о котором говорилось в Миланской инструкции, как об одном из надежных участников спасения сына Наполеона. «О чем вы думаете?» — спросил герцог. Схватив обе руки красавицы, он покрыл их страстными поцелуями. «Теперь не о чем сомневаться. Вскоре мы отправимся с вами во Францию». «Я думаю о вашем верном слуге», — отвечала княгиня, не освобождая своих рук от горячих пальцев юноши. «Вы, кажется, назвали его Францем?» «Что он, однако, за человек? Расскажите про этого старика». «Никакой он не старик. Это он только представляется им, чтобы сбить с толку полицию. На самом деле он еще бравый солдат». «Это он», — подумала Полина, — «значит, на него можно рассчитывать». Между тем садовник вернулся и молча подал герцогу прекрасную розу. «Подойди сюда, милый друг», — позвал его герцог. «Посмотри хорошенько на эту даму. Ее зовут княгиня Сария. Ты впредь будешь служить ей так же верно, как и мне, слышишь?» «Слышу», — лаконично отвечал старый служака. «Позвольте мне сказать вам два слова. Говори, от княгини у меня нет тайн». Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто не может их подслушать, Франц сказал дрожащим голосом, которому тщетно хотел придать твердость: «Я пришел, чтобы проститься с вами, я ухожу отсюда». «Зачем? Что это значит? Я не отпущу тебя». «Я больше не нужен вам. Я стал стар, мне надо отдохнуть». «Пустяки, я этому не верю. ты что-то скрываешь от меня?» «И правда скрываю. Я не могу здесь оставаться, потому что в Шенбруне сегодня появилась особа, которая мне не нравится. Я боюсь, что она теперь часто здесь станет бывать, а я этого не вытерплю и, наконец, скажу всю правду в лицо, а это нехорошо. Вот я и решил уйти». Герцог тотчас заподозрил, что Франц под особой имеет в виду княгиню Сария, и резко произнес: «Назови ту особу, из-за которой ты хочешь уйти из Шенбруна. Я желаю знать, кого ты мне позволяешь принимать, а кого нет». «Странно вы выражаетесь, ваше высочество», — обиделся Франц. «Ведь очень все понятно. Я, как старый солдат, не хочу здесь встречаться со своим старым генералом, который изменил вашему отцу». «Ты говоришь о Мормоне?» «О ком же еще? Я видел его сегодня во дворце, и говорят, что он назначен вашим профессором. Вот только не знаю, чему он станет вас учить, разве тому, как изменяют своему государю тогда, когда он в беде?» «Франц», — с упреком произнес герцог, — «вы, конечно, вольны делать, что хотите, ваше высочество, даже забыть, если можете, его измену, но я сделать этого не могу. Увидав его, я покраснел, и мне впервые в жизни стало стыдно, что я солдат. Нет, я не хочу более его видеть». Полина с восторгом смотрела на благородного старого служаку и с беспокойством ожидала, что скажет в ответ герцог. А он тихо подошел к Францу и, инстинктивно следуя привычке отца, нежно взял его за ухо. «Ты никуда не уйдешь, потому что я этого не хочу. Молчи и слушай. Что бы ты сказал, если бы мы с тобой оставили Мормона одного читать лекции полицейским агентам, переодетым в придворных лакеев, а сами отправились бы во Францию, где нас ждут друзья? Мне надоело сидеть в клетке, и я хочу вернуться на родину». «Ну что? Ты все еще хочешь меня бросить?» «Нет, не такой я дурак», — отвечал с бурным восторгом Франц и даже открыл рот, чтобы, как в былые времена, воскликнуть: «Да здравствует император!» Но молодые люди вовремя его сдержали от неосторожного поступка. Только тут старый служака пристально пригляделся к княгине, инстинктивно поняв, какую роль сыграла эта красавица в резкой перемене, произошедшей с герцогом. По-видимому, этот осмотр удовлетворил его, потому что он с довольным видом кивнул и затем поклонился ей. Полина же протянула ему, как старому другу, руку. Когда садовник удалился, молодые люди еще несколько минут оставались наедине. Потом Полина предложила вернуться во дворец, а то их начнут искать. Но прежде чем расстаться с герцогом, она произнесла: «Этот момент еще более важен в вашей жизни, чем в моей. Я не беру моих слов назад, но я не желаю, чтобы вы связали себя на всю жизнь словом, данным в минуту увлечения. Вы должны все обдумать на свободе. Я не имею никакого значения и не должна играть никакой роли в вашей судьбе, хотя я готова жертвовать всем для вашего счастья и славы. Вы имеете все права на меня, а я не имею никаких на вас. Подумайте и решайте, остаетесь ли вы герцогом рейхштадтским или будете Наполеоном?» С этими словами она быстро удалилась.